замечательное здание в Белом городе. Дом генерал-губернатора. Громадный дом этот построил генерал-фельдмаршал граф Захар Григорьевич Чернышов, занимавший высокий пост московского генерал-губернатора с 4 февраля 1782 года по 29 августа 1784. Граф Захар Григорьевич I открыл с соизволения императрицы Екатерины II в 1782 году Московскую губернию, которая до сих пор существует в ее границах. Основанием для постройки дома послужил камень стены Белого города, разборка которой производилась арестантами. Чтобы очистить место от разобранного камня, накопившегося в громадном количестве, граф и выстроил себе дом на пустыре Тверской улицы. А пустырь здесь был в полном смысле этого слова. Против главного фасада дома, выходящего теперь на площадь, до самого 1812 года был огород, где произрастали всякого рода овощи. Огород был окружен забором. На внутреннюю отделку этого дома граф употребил громадные средства. Потом дом был куплен у него казною для всегдашнего пребывания московских генерал-губернаторов в 1784 году. Граф Яков Александрович Брюс был первым, занявшим этот дом по своей должности 1 января 1786 года. Дом несколько раз переделывали, разумеется, к лучшему. В 1799 году на эту переделку истрачено было 15 тысяч рублей. Двор при доме вымощен камнем в первый раз в 1801 году. В 1807 году при Тутолмине при доме сооружена и домовая церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского, недавно вновь отделанная. Недавно вновь отделан и дом для августейшего московского генерал-губернатора его императорского высочества великого князя Сергея Александровича. Его высочество изволил занять этот дом, и потому он отныне прозван уже москвичами генерал-губернаторским дворцом. Одна из зал дворца, танцевальная, оставлена в прежнем виде, и в ней вывешен портрет основателя дома, графа Чернышова. Кстати, заметим, что два переулка на Тверской, Чернышевской, находящейся между Тверскою и Никитскою, Большою, и Брюсовской, между Тверскою и Никитскою, названы по именам двух бывших генерал-губернаторов Москвы, Захара Григорьевича Чернышова и Якова Александровича Брюсова.